Сознание вернулось к Петрову настойчивыми, болезненными звонками. Казалось, звонит в дверь его холостяцкой квартиры обморочная Зина, а близнецы в соседней квартире надрываются от крика. Можно спрятаться, он заранее знает, что будет дальше. Предательская мысль — накрыться одеялом с головой и сделать вид, что тебя нет дома, бросить Ваню и Саню и девочку Маню. Как же он мог забыть дочку? Она же потом родилась. Звонил, вернее, пищал портативный компьютер Петрова. Кто-то пытался войти в память. Напрасные усилия. Чтобы сломать пароль, специалисту потребуется несколько суток работы. Не открывая глаз, по-прежнему притворяясь беспамятным, Петров прислушивался к звукам. Вот компьютер пронзительно запищал. Сейчас на экране должна появиться плашка «Сволочь, убери руки и закрой меня». Не послушались, колотят по клавишам. Снова пронзительный писк, теперь компьютер их предупреждает. После нажатия любой клавиши вся информация будет уничтожена. Не послушались, гады. Все. Запустилась программа, которая сотрет память подчистую. Теперь компьютер стоимостью в 3000 баксов годился лишь на то, чтобы забивать им гвозди. Петров слегка приоткрыл глаза. Он увидел спины двух мужиков, копающихся в его вещах. Медведь и Сашок. Откладывают в сторону ценное. Цифровые фотоаппарат и видеокамеру, дорогой НССР, спутниковый телефон, электробритву. За столом сидит тренер и тупо матерится, глядя на черный экран компьютера. Грабители, ворюги. Куда они его притащили? Похоже на дачу или в деревенскую избу. Стены из толстых бревен, русская печь, маленькое оконце. Свет идет от электрического фонарика, подвешенного на проволочном крючке к потолку. Петров все видит с нижней точки, значит, валяется на полу. Голова болела, как с похмелья. Его мутило, хотелось пить. Стараясь не шуметь, он снял с руки часы и засунул их под матрас, на котором лежал. Тренер повернулся к нему, встретились взглядом. «С прибытием по месту назначения!» — ехидно приветствовал тренер. Петров с трудом сел, привалился к стене. Окружающее он видел, как в речной ряби, в колыхании, ритм которому задавала пульсирующая головная боль. «Дайте пить!» — попросил он. Подчиняясь кивку тренера, Сашок бросил Петрову пластиковую 2-литровую бутылку с яркой этикеткой. Напиток для детей — колокольчик. Дрожащей рукой Петров отвинтил крышку, запрокинул бутыль. Приторно-сладкий газированный напиток ворвался в желудок и вызвал там бурю. Петров едва успел убрать горлышко ото рта. Его начало рвать фонтаном безудержно. «Вот сука! Заблевал все!» — ругался тренер. «Тащите его на улицу!» Сотрясаемого конвульсиями Петрова подхватили за плечи и поволокли на улицу. Бросили на крыльце. Медведь зачерпнул ведром воду из бочки и окатил Петрова. Тухлая дождевая вода показалась живительным душем. «Еще?» — спросил медведь. Петров кивнул в ответ. После нескольких ведер, вылитых ему на голову, Петров почти пришел в себя. Оглянулся. Кругом темень. Слышно, как шумит лес. Он встал на ноги и, подчиняясь приказу, вернулся в дом. Подошел к своему раскрытому чемодану, достал полотенце, вытер лицо, сел на деревянную скамью. Петров чувствовал себя мокрой тряпкой, которую пропустили через валики пресса. Были такие у домашних стиральных машин в его детстве. Сидевший напротив тренер изучал содержимое бумажника Петрова. На другом конце стола медведь и Сашок готовили ужин. Вскрывали разбойничьими финками банки с консервами. На Петрова никто не обращал внимания, словно он был мебелью, неодушевленным предметом. В поведении бандитов не было игры, нарочитости, только равнодушие, абсолютное, как к кандидату в покойники. Его взяли в заложники, будут требовать выкуп или просто ограбят и пристукнут.